спросила маркиза. «Судьба моя предначертана», — ответил он глухо, — «но я готов еще бросить ей вызов». «Что вы хотите этим сказать, кабальяр?» Вместо ответа корсар пожал ей руку и вышел быстрыми шагами, не прибавив ни слова. В саду его ждали флебустьеры вместе с Мокко, Кармо и Ван Штиллером. «Пусть матросы с Молниеносного уходят», — приказал он. «Останутся только мои доверенные люди». Он готов был уже углубиться в широкую аллею вместе с оставшимися, как вдруг остановился. «Яра», — прошептал он со вздохом. Он вернулся в дом и снова вошел в гостиную нижнего этажа. Маркиза де Бермея была еще там. Она сидела грустная, задумчивая. «Где Яра?» — спросил корсар с легкой дрожью в голосе. — Я хочу видеть ее в последний раз. — Пойдемте со мной, кабальеро, — ответила испанка, вставая. Она отвела его в соседнюю комнату, богато обставленную и освещенную двумя канделябрами. Там, на диване из зеленого бархата, покрытая белой фландерской простыней, лежала бедная индианка. Казалось, она спит или грезит. Ее нежные черты были спокойны, губы сложены в легкую улыбку. Тонкая струйка крови вытекала из-под простыни на ковер. Корсар постоял, печально глядя на прекрасное лицо, потом наклонился и запечатлел на ее лбу последний поцелуй. — Ты будешь отомщена, Яра, — прошептал он. Корсар сдержит свою клятву. Потом отвернулся и быстро вышел, словно пряча от маркизы свое искаженное глубоким волнением лицо. — Пошли! — резко сказал он Карма и его двум товарищам. Быстрым шагом все четверо пересекли сад и вышли на улицу, направляясь к главной площади. Несмотря на то, что спускалась ночь, грабеж в городе продолжался. Зная, что в их распоряжении мало времени и опасаясь подхода стоявших в окрестностях испанских войск, пираты грабили с яростью и неслыханной жестокостью. Из каждого дома доносились крики отчаяния, стоны, мольбы о помощи. Время от времени то в одном, то в другом доме разгорались схватки, трещали выстрелы, но флебустьеры быстро подавляли сопротивление, и грабеж продолжался. Погруженный в глубокие думы, корсар шел по улице и, казалось, ничего этого не видел. Карма и его товарищи следовали за ним с немалым трудом, натыкаясь на разбегавшихся в панике людей, которые путались у них под ногами. — Когда же он остановится? — говорил Карма. — Наш капитан прямо вне себя. Черт побери, никогда не видел, чтобы он так бежал. — Наверное, случилось что-то серьезное, — ответил гамбуржец. Когда капитан вышел из дворца, на нем лица не было. Кто знает, сколько ярости кипит у него в груди. Он не может себе простить, что упустил этого проклятого герцога. А ведь тот уже был у него на острие шпаги. Этот фламандец — настоящий дьявол. Но наш капитан непременно схватит его за рога, Штиллер. От шпаги этого человека никому еще не удавалось уйти. А где он найдет его теперь? Он отыщет его хоть в преисподней, это я тебе говорю.